Я заплатил Коупу и его жене, и сотруднице заведения Луки, оставшуюся сумму за меч, и компенсировал дополнительные траты, после чего покинул магазин. Лука хотела что-то сказать, но я не мог говорить с ней в открытую. Она лишь неясно посмотрела. Я подумал, что можно бы улыбнуться, и поклонился. И подумал я потому, что у меня не хватало лицевых мышц, чтобы улыбнуться. К тому же, на мне была маска. Улыбаясь, никто не увидит. А у Луки, похоже, было хорошее настроение, и она улыбнулась мне. Неужели поняла? Если так, то хорошо. Я покинул магазин и направился в гильдию. Я начинал работать, как авантюрист Петдаваранга. У меня было оружие, и я мог действовать более эффективно в лабиринте. Вот только меня попросили Лоррейн и Шейла на какое-то время от этого воздержаться. Вообще история была неприятной, и у меня просто не было выбора. С моим видом, меня и за похитителя принять могут. Но когда же я снова смогу отправиться в лабиринт? Вообще не было редкостью, когда кто-то похищает людей, или какой-то нехороший авантюрист нападает из своих коллег. Авантюристы сильны, и многие владеют магией или ки. И если их похитить и сделать рабами, можно неплохо заработать. Удаленное королевство Ялан обладало богатой историей и гордостью, не приемлющей рабства. Но многие страны относились к этому более лояльно. Многие испытывали наслаждение от обладания другим человеком. И их можно было применить в тех отраслях, которые в обществе имели определенные сложности. Например, в опасном горном деле, если хочешь повысить добычу, это сложно осуществить без рабов. Кто-то становился банкротом из-за огромных долгов, и чтобы не лишаться гордости, он мог отказаться частично от свободы в пользу работы и проживания. Конечно, многие считают, что могут делать с рабами, что захотят, но чаще всего жестокое обращение запрещено законодательством. Хотя люди все же несчастны. И учитывая это, можно неплохо заработать, делая авантюристов рабами. Они были крепкими, могли управлять магией ки, а значит протянут долго. Легко подобных людей не достать, если только не пойдешь в лабиринт. Но гильдия и сильные авантюристы начали готовиться. Потому если все станет хуже, придется действовать. Ничего до них хорошего, если врагами авантюристов будут не только монстры. Экзамены-то у нас суровые. Это обычная практика. К тому же в Яване торговля рабами запрещена. Потому похитителей здесь немного. Не сказать, чтобы их нет вообще, но подобного и правда в обществе мало. Но новички стали пропадать, потому гильдия Мальта стала нервничать. И при том, как я подозрительно выгляжу, они вполне могли подумать на меня. И ничего хорошего в том, чтобы быть под колпаком. Потому мне и оставалось брать другие задания. Но я неплохо справлялся с рутиной, так что не страшно. Но тогда я не изменю форму своего существования. И не думать об этом было сложно. Мне хотелось стать существом, которая может спокойно показаться на людях. Так я даже в ресторане поесть не могу. Я иногда заглядывал к Орису, и он ничего не говорил. И, конечно, я это делал, когда не было других гостей и жены Ориса Изабел. Вначале они подумали, что я не настоящий, но, коснувшись, поняли все и отпрянули. Конечно, они не думали, что я монстр, но посчитали, что это неизлечимое проклятие. Именно так я это объяснил. Лица было достаточно. И если это вроде как проклятие, то его потом может как-то получиться развеять святой силой. Я размышлял об этом, рассматривая доску с запросами в гильдии. Запросов было много, но нужно было что-то привычное или чтобы можно было проверить навыки. Размышляя так, я искал, и тут... Говорю же, поищи еще где-нибудь. В вашу деревню точно никто не пойдет. Но я же прошу вас, вы же можете... Богу гильдии... Разносились голоса. Там был крепкий мужчина средних лет. Скорее всего, авантюрист-ветеран. И парень, которому было около 25. И было понятно, что там происходило. Там был клиент, искавший авантюриста, который возьмется за работу. И авантюрист, не заинтересованный в ней. Обычно запросы из гильдии принимались, но то, что кто-то отказывался, было подозрительно. Запрос был. Но почему-то за подобное задание вообще никто не хотел браться. В общем, оно не нужно. Потому парню и отказывали. Однако... Достал, если не отвалишь! Его уже достали, потому авантюрист начал злиться. Это было опасно. Так я подумал. Эй, «Ты еще кто?» Стоило заговорить, как на меня был направлен суровый взгляд авантюриста. Его серьезный взгляд говорил, что он готов хоть сейчас оттащить парня куда-нибудь в закоулок и отделать. И мешать ему не стоило. И если оставить их, наверняка это и случится. У Мальти было не так много жестоких авантюристов. Но это относилось в первую очередь к тем, кто постоянно проживал здесь. Этого мужчину я не видел, так что он, скорее всего, был пришлым. А значит, вряд ли выйдет уладить все миром. И потому просто оставить его я не мог. Думаю, очевидно. Авантюрист. А? Это да. И чего тебе надо? Оставь его. А? Понял мои слова. Он удивленно посмотрел на меня. А я дал ему серебряную монету и прошептал. «Да ладно тебе, оставь его!» Сказал я, и мужчина улыбнулся. «Ладно, понял. Я поем и выпью, а ты делай, что хочешь!» Сказал он и покинул гильдию. Без денег он бы так точно не поступил. Явно был проблемной личностью, любящий улаживать дела по-плохому. А вот молодой парень выглядел так, будто упустил авантюриста. «Эх!» На лице было сожаление. Можно было оставить его и уйти. На серебряную монету хотелось вернуть. «У тебя было какое-то задание для него?» «А? Да. А что? Неужели ты хочешь взять задание?» Парень сразу же засиял, хотя повода для радости не было. Все же, я не был так уж силен. И при том, что от задания ветеран отказался, не уверен, что я справлюсь. Потому ответил. «Обещать не могу, но выслушаю». «Идем», сказал я и пошел. Разговор был начат в гильдии, и неизвестно, кто его мог услышать, потому я решил поговорить где-то в другом месте. И хоть я его позвал, не знал, пойдет ли он. Я ожидал, что он с места не сдвинется, но... «А, да, подожди!» Услышав ответ и ощутил, что он последовал за мной, я успокоился. Парень шел за мной следом. «Поблизости есть одно неплохое заведение. Туда и заглянем». Я снова пошел, а парень... последовал за мной. «И что за задание?» Заведение называлось «Красный дракон» и принадлежало моему знакомому Лорису, встреченному в лабиринте водной луны. Обычно я не приходил сюда в дневное время, и было не так много заведений, где типа вроде меня принимали с распростертыми объятиями. Я спас Лорису жизнь, потому он так себя не вел и позволял приходить, когда я пожелаю. Правда, за это я чаще всего угощал всех присутствующих. С другой стороны, это не так сильно било по моему кошельку. «Ты правда примешь задание?» С беспокойством спросил парень, сидевший напротив. Однако я не мог сразу же согласиться. «Я еще не решил. Вначале я тебя выслушаю. А потом уже буду принимать решение. Видать, что-то непростое, раз он даже мне довериться готов. Но авантюристы довольно грубые люди. Потому могут и провалить задание, а могут и отказаться. Хотя хотелось бы, чтобы провал и отказов было поменьше. Тогда и доверять будут больше, и чаще будут напрямую нанимать. И сейчас с неймом у меня было сложно. Потому начинать надо было с малого». «Вот как? Прости». Парень понял, что торопил события, потому извинился. После чего он сел ровно. «Тогда я все расскажу». Выдал он и стал рассказывать суть задания. «Я живу в маленькой деревне к востоку отсюда. Она возле озера Руис. Провинция, но место хорошее». Отказавшийся мужчина назвал это место деревней, и дело было в расположении. Озеро Руис не было большим. И я вроде знал, о каком месте шла речь. «Деревня Тоц». Стоило спросить, как парень засиял. «Ты знаешь о деревне Тоц?» Спросил он. Не думал, что кто-то... будет знать это название. Не то чтобы я знал название всех окрестных деревень, хотя кое-какие помнил. И вот это как раз отложилось в голове. Хотя причина этому была. И заключалась она... «Ну да, у вас же там проходит известный фестиваль. А я как-то раз хотел на него сходить». Они запускали небольшую лодочку в озере. Убирали красивую девушку с маной и отдавали в жертву хозяину озера. Хотя никакой жертвой она не становилась. Так делали раньше, чтобы отвести опасность. И сейчас они лишь устраивали фестиваль в честь хозяина озера и деревни Тоц. Кстати, хозяином озера почти наверняка был монстр. Хотя не все они враждебны в отношении людей. есть спокойные и приносящие пользу. И монстр в озере Руис как раз был из таких. Но услышал меня, парень помрачнел. «Да, все верно. Дело как раз в фестивале», — сказал он. Я задаченно склонил голову. «В каком смысле?» — спросил я, а он ответил. «Хозяину озера нужна была формальная жертва, но...» «Знаю. Но удивили меня его следующие слова. Теперь он стал требовать настоящую». «Ты уверен?» — спросил парень в раскачивающейся повозке. Он спрашивал, стоит ли мне ехать в деревню Тотс. Именно туда мы и направлялись. Уже скоро мы будем на месте. Можно было подумать, что она далеко от Мальта. Хотя не так уж и далеко на самом деле. Всего в полдне пути. Мужчина в гильдии назвал место деревней, будто она у черта на рогах. Но лишь потому, что он был не из Мальта. Для тех, кто базировался в городе, она была лишь одной из соседних деревень. Не более. Да и сам Мальт был настоящей деревней. Отличий-то не так уж и много. Подумаешь, это не значит, что я точно выполню запрос. Если смогу что-то сделать, тогда сделаю. А если нет, то сдамся. Давай на том и сойдемся. Да. Я так и не принял запрос. Даже если у меня попросят что-то сделать с хозяином озера, вряд ли у меня получится. Сил у меня прибавилось. Но я оставался реалистом. Сражаться с более сильным противником я не собирался. Жизнь-то лишь одна. Хотя ко мне это как-то неприменимо. Тогда, может, не стоило даже соваться, но парень не просил уничтожить монстра. Ему было надо не это. «Да, моя младшая сестра. Главное — спасти Амилис. Я не говорю, что все обязательно должно получиться, но прошу хотя бы постараться». Да, он попросил спасти его сестру. Кстати, парня звали Люнтас, а сестренку, похоже, Амилис. И дело было в фестивале. Она должна была стать жертвой фестиваля деревни Тотс. И обычно это было формальностью. Никто не должен был умирать. Но недавно, месяц назад, все изменилось. И жертва, которая должна была вернуться, так и не пришла. И если раньше жертву просили раз в год, то теперь раз в 10 дней. Похоже, монстру из озера понадобились жертвы. Тогда и явился Келпи и стал оставлять царапины на доме девушки, которая выбрала жертву. Келпи — это лошади, покрытые чешуей и живущие в воде. К тому же, очень сильные монстры. «Келпи — хозяин озера?» — спросил я, и Люнтас ответил. «Нет. Говорят, что он живет куда глубже в озере. И он использует Келпи. Он владеет магией». «Раз монстр может управлять Келпи, значит, он более высокого ранга. Но правда ли он существует?» Мне было интересно, но по словам парня выходило, что Келпи был самым настоящим. Он просто явился в деревню, ни на кого не нападая, и оставил след на доме, после чего вернулся. В этот раз было так же? «Нет, сейчас все напуганы и никто не выходит, но след совершенно точно есть». Люндос не сомневался, но начал сомневаться я. «Вот и прибыли». Повозка остановилась, и Люнтас высунулся из-под тента. Перед нами был вид деревни Тотс. Парень первым спрыгнул с повозки. Я последовал за ним. «Брат!» Стоило отойти от повозки, как Люнтаса обняла девушка. С виду ей было около 15-16 лет. У нее были волосы цвета воды и миловидная внешность. Она определенно подходила в жертву божеству. Хотя мы собирались сделать так, чтобы этой самой жертвой она не стала. И это стало бы не более чем шуткой. Сложно было просто взять и отдать жизнь этой девушке. «Амилис, ты чего сюда пришла? Это ведь опасно!» — сказал Люнтас, наконец дождавшийся его сестре. И причину понять было можно. Вокруг деревни был лес. Если появится монстр, девушка явно будет в опасности. Хотя в подобных местах девушки нередко одни ходили в лес. Можно было подумать, что парень слишком за нее печется, но учитывая положение, его опять же можно было понять. Он не хотел потерять Амилис. А вот и все. «Просто ты сказал, что поедешь в город и уехал. А это еще кто?» Прищурившись, она посмотрела на меня. «Жестоко. А ведь это лишь первая встреча». Так я подумал вначале, но если на деле, то я был подозрительным типом в маске черепи, робе и с мечом. Как раз так на меня и можно было отреагировать в первый раз. Люнта стал ей объяснять. «Да он авантюрист, который поможет тебе избежать судьбы жертвы. Его зовут господин Рент. Он авантюрист медного ранга». В словах парня ощущалось восхищение. «Ну как, круто?» «Правда, не ясно, круто. Потому что у него получилось привести авантюриста, или потому что он смог найти того, кто сможет защитить девушку. Так-то это было хорошо. Но девушка не загорелась от радости, а взгляд ее оставался подозрительным. Она позвала брата в сторону и стала с ним перешептываться. При обычных обстоятельствах я бы их не услышал. Но мой слух монстра позволял мне все услышать даже против воли. Что там?» «Брат, тебя опять обманули. Просил ведь не привозить из города подозрительных типов. А, но господин Рент хороший человек. Он мне даже в городе помог и на просьбу откликнулся. Точно обманывает. Жителю деревни может не хватить денег, чтобы нанять авантюриста железного ранга. Так что на твой запрос не откликнулся бы кто-то бедного ранга». «Так это и не запрос, а личная просьба». «Тебя точно обманули. Эх, и теперь надо его отсюда спровадить. Я буду говорить, а ты поддакивай. Ты просто переживаешь, что будет, пока меня не будет». Довольно жестоко выходило. Я никого обманывать не собирался. Но понимая, как парень заглядывал всем в рот, его и правда было легко обмануть. А Мелис подошла ко мне и вежливо заговорила. «Авантюрист господин Рент, спасибо, что приняли запрос от брата». «Что-то...» Я хотел сказать, что ничего в этом такого, но девушка не позволила мне закончить. «Но фестиваль божества деревни Тоц – это давняя традиция. И ничего нельзя заканчивать из-за капризов одного человека. Больше нам не о чем говорить. Так что, пожалуйста, возвращайтесь». Девушка, в отличие от брата, была уверенной в себе. Я лишь посмотрел на ее брата, он молча просил ее как-то убедить. Выбора не было. Потому я сказал Амелис: «Я принял запрос Люнтаса, и отказаться может лишь он». «Это...» Девушка уставилась на брата, и он сразу же принялся мотать головой. Похоже, ей ничего не оставалось. «Ладно, можете остаться у нас дома, но не мешайте проведению фестиваля. Я должна стать жертвой». «Правда?» Хотелось спросить, но я лишь кивнул. «Тогда полагаюсь на вас», — сказал я.